Седьмое. Я уже говорил, что полюбил гулять по ночам, как только весна раздышалась до настоящего тепла. Оставаться вечерами дома стало невозможно, все равно что заталкивать бабочку обратно в хитиновые ножны. В темноте иначе смотрят лужи. Остывают запахи, и твои шаги звучат, как чужие. Как-то раз кривыми закоулками вышел я на вокзальную площадь. Несколько такси дежурили у Казанского. Перемигивая светофоры, пробежал мимо тощий пес, робко спросивший глазами, мол, нет ли чего для меня, ничего, так я побегу. Через вокзал я прошел железнодорожным путям. Прочитал название городов на табло. Караганда, Чебоксары, Назрань. Прогулялся по перрону между двумя составами. По обе стороны темнели окна купейных вагонов. Люди толпились в ожидании посадки. В кабине локомотива назранского поезда сидели машинисты, серьезные, сосредоточенные, в форменных кителях. Бок Чебоксарского лизнул яркий, как фотовспышка, свет. Наконец я добрался до конца перрона, откуда железная лесенка спускается на пути. Впереди, там и здесь, горели фиолетовые огни. Иногда в темноте пробегали светящиеся гусеницы электрички. Огромное ветвящееся пространство дышало ночью. Или слышно звало: «Выбери город, сядь в поезд, пора, пора». Я вернулся на вокзальную площадь, сел в первый попавшийся трамвай, идущий в Лефортово. Свет ламп в салоне, запах визжащий скрежет на поворотах. Все это напоминало звуки песни, услышанные в тысячный раз. Мне был нужен воздух, каким я еще не дышал. Привычно не утоляло ни глаз, ни легких. «Чтобы выжить, нужен новый», — сказал я, — «не похожий на меня, возможно, совсем незнакомый». Подумалось, а ведь за таким и ходят к Крему, к Ренате, к Кирилле Тимофеевичу. Жаль, что мне больше не поверите в их мастерство. Я вышел из вагона. Зазвенев на повороте, трамвай вильнул и исчез в щели между домами. За углом в неверном свете фонаря покачивался розовый дом, весь в башенках, зубчиках, немецких кружевах. Над входом красовалась вывеска, в темноте кажущаяся черно-белой: «Архипас. Настоящее счастье будущего». В верхнем углу нарисован бумажный самолетик. Переулок нырял вниз, в полный мрак. И сверху казалось, что метров через 100 придется войти в воду. «Мне нужен план жизни», — отчаянно подумал я и ускорил шаг, спускаясь по пустому тротуару. Где-то совсем рядом послышался гудок тепловоза.